Капризы судьбы. Многие могут подтвердить, что вечер, проведенный у Баяновой за бокалом шампанского в тесном кругу самых близких ее друзей, да еще если она в ударе, это что-то совершенно фантастическое. Здесь ее артистизм, не скованный законами сцены, раскрывается в новых качествах и захватывает вас безотказно. Обыгрывание любой ситуации, блеск юмора и звонкое веселье царят за столом. «Опять баяновские страсти мне будут душу рвать на части», выдала как-то экспромт одна молодая поэтесса, и действительно, глядя на Баянову и внимая ей, не раз вспомнишь, скольких людей в прошлом увлекали по своим дорогам цыганские страсти, кибитки и вольные огневые песни у костра. Получить из рук Аллы Баяновой приготовленный только для вас бутерброд или лакомый кусочек ее любимой оливанки — это стоит многого. Не иссякает к ней поток гостей, жаждущих общения, и заботливой Риме Павловне приходится немного его сдерживать. На одном из таких домашних вечеров я услышала рассказ Аллы Николаевны о ее последней поездке в Париж, что полностью отвечает названию этой главы. Один из гостей попросил поставить кассету с ее песнями на стихи поэтессы Татьяны Флавицкой, жившей в Париже. «А хотите, я вам расскажу, как я записала эту пластинку?» — спросила Алла Николаевна. Конечно же, всем было интересно. И она начала свой рассказ, который я здесь привожу с некоторыми сокращениями. Ее приятельница Анаит или Аня, которая когда-то влюбилась в творчество Баяновой, пригласила ее к себе в гости в Париж. Это было в самом начале 80-х годов. Но как ехать? Ведь денег нет. Алла Николаевна пишет об этом своей подруге, жившей в Бельгии, и та немедленно одалживает ей $200 со словами: «Не упускай эту возможность, поезжай. Не может быть, чтобы тебя там забыли, ведь твои пластинки в Париже на ходу. Когда вернешься, ты мне эти деньги отдашь». И она поехала. С пересадками, с самолета на такси, с такси на поезда. Уже по пути случались всякие неожиданные вещи. Судьба, казалось, благоволила ей. Да вот, например. Прилетаю я в Восточный Берлин, откуда мне надо было успеть во Франкфурт на парижский поезд. Времени в обрез. А на вокзале в Берлине стоит длинная очередь на такси. Что делать? И вдруг я слышу русскую речь. Я подхожу к ним и прошу помочь мне сесть в такси. «А вы кто?» — спрашивает меня один. «Я Баянова, а, впрочем, вы меня не знаете». «Какая Баянова? Не Алла ли?» «Да». «Ой, слышите, Иван Николаевич, это же Алла Баянова. Это самая пластинка, которой у нас есть дома. Это ж Алла Баянова. Так что с вами?» «Что со мной? А то, что если я не попаду на поезд во Франкфурте, то я пропала. У меня нет возможности на комнату в отеле даже на одну ночь. Говорю я им, все это волнуясь. Алла Николаевна, да вы что? Да мы вас к себе на колени посадим, но вы поедете». Подъезжает такси, они меня берут в охапку, и мы едем. Но они, свиньи, не оплатили свой пролет. Они просто сошли у своей гостиницы и оставили меня одну с шофером. Он меня подвозит к вокзалу и называет цену. А у меня всего 4 или 5 этих бумажечек, маленьких, остальные франки. Я даю ему $2, беру свой чемодан и чувствую, как мне тяжело. Я во всем этом горячем, шапка теплая, шуба, сапоги на меху. Я ж под Рождество из Румынии ехала, и мороз был невероятный. Прохожу все эти коридоры, таможни, где проверка паспортов, виз, и у каждого окошка меня держат. Выйдя, наконец, из этих кулуаров, я сталкиваюсь с ужасом лестницы. Я стою, чемодан мне кажется тонной, шапка съехала к черту на бок, и вдруг ко мне подходит негр. «Мадам, вам тяжело?» «Сам вам поможет», — говорит он мне на ломаном французском. «Большое спасибо, вы меня просто спасаете». Он берет мой чемодан и через три ступеньки летит наверх. Молодой же, и ноги у них, у негров, длиннющие. Поезд стоит, и минут через пять должен отойти. Что бы было, если бы он мне не помог, и я на пять минут позже пришла? Я вынимаю эти оставшиеся $2 и хочу ему дать. Но-но-но, иль не фо па, я из симпатии. Он помогает мне взойти на ступеньки и подает чемодан. И вот я из румынского, так называемого, рая еду во Франкфурт. А вот что было во Франкфурте. Алла Николаевна прибывает на вокзал часа за 3-4 до отхода парижского поезда, который уже стоит на перроне, а вокзал во Франкфурте огромный, целый город в городе. «Я вижу эти повозочки для багажа», — продолжает Алла Николаевна, — «красивые, аккуратненькие, стоят рядком одна к другой, как это у немцев принято. Я беру одну, ставлю туда свой чемодан и могу, наконец, оглядеться. Слышу, музыка там, музыка, кафе, рестораны, фильмы разные идут, порно, не порно, и все это залито светом. А я привыкла в Румынии по темноте, с фонариком. И вдруг я вижу, нет, я не верю своим глазам. Это он?» Подошла поближе и слышу знакомый смех. «Надо вам сказать, что за несколько лет до этого у меня в Румынии была такая идиллия с одним молодым человеком, немцем, который был страстно в меня влюблен. Он был на 22 года моложе меня, и любовь у нас была очень страстная. Я была свободным человеком, он тоже, ничью семью мы не разрушали. Вдобавок он великолепно играл на рояле, имел абсолютный слух, и я его устроила работать к Строе. Это как ваш Райкин, у которого тоже был свой театр. Он тогда меня пригласил работать у него на 3 года гастролей по Румынии. В качестве пианиста я предложила ему этого моего Кристиана. Из хорошей семьи был мальчик, отец врач, мы с ним говорили по-немецки, чем я немножко оживила свой немецкий язык. Он все время настаивал: «Давай поженимся». Союз наш уже длился 3 года. Но я считала, что он должен жениться на немке, да и разница в возрасте меня смущала. Я говорила: «Ты что, хочешь, чтобы все смеялись? Как это я буду за ребенка замуж выходить? Мне-то уже, Господи, за 40». В общем, мы расстались. Он женился на немке и уехал в Германию. Я о нем больше ничего не знала. И вот я слышу знакомый голос и вижу, он стоит, хохочет, с 3 парнями пиво пьет. Морда вот такая широкая, ведь уже несколько лет, как он в Германии со своей Сибилой жил. Он меня не заметил, а я сделала вид, что его не вижу. Мне так неприятен был весь его облик и его противный визгливый смех. Ведь он оставался в моей памяти высоким, стройным, элегантным молодым человеком. И вы подумали, как я могла его любить? Да, может быть так. Мы только знакомы. Как странно. Знаешь? Зайдя в кафе и выпив чашку ароматного капучино, она, наконец, садится в поезд. Ей дают отдельное купе. Заказав бутылочку пива и 2 бутерброда с ветчиной, которые показались ей самыми вкусными в жизни, она после 12 часов, проведенных в дороге в таких волнениях и эмоциях, растягивается на диване. Я подумала, что есть все-таки в жизни счастливые минуты. Это была одна из них. В 7 часов утра я приезжаю в Париж. Ну, в Париже, как всегда, туманное, сырое утро. Меня никто не встречает. Анька даже не подумала. Что-нибудь ей помешало? Нет, она такая. Я принимаю ее такой, как она есть, и люблю ее очень. Пытаюсь вспомнить ее адрес и никак не могу. Но вспоминаю, что у меня в Париже есть один большой поклонник, у которого антикварный магазин под названием «Санкт-Петербург». Беру такси, называю адрес, едем. 7 часов утра в Париже — это самый сонный час. Меня подвозят к дому, в котором витрина антикварной лавки заделана такой чугунной решеткой, что прямо не дай бог. Хозяин лавки из русских эмигрантов? Русский еврей Иосиф Лемперт. Открывается дверь на цепи, женский голос спрашивает. «А ки ва-ле-ву?» Ломаным французским языком. Она хотела сказать «ке ву-ле-ву?» «Что вам надо?» «Я Алла Баянова», — отвечаю. Короткое молчание, и вдруг слышу «Еся! Еся! Баянова!» И откуда-то из глубины, с сильным еврейским акцентом. «Какая Баянова? Этого быть не может! Алла или кто? Ведь одна Баянова есть!» А он безумный фанат был с моими пластинками. Я их ему пересылала поштучно. «Ой, Сара, да ты шо? Еся, иди сюда! Она стоит здесь, одна». В общем, он прибегает, я ему говорю, что так, мол, и так. Не помню Аниного адреса. «Я же ее знаю! Да в чем дело, Алла? Дам вам адрес ее!» Дает мне ее адрес и телефон. Я звоню, звоню, но никто не берет трубку. Конечно, она дрыхнет в такой час. Париж еще только пробуждался, когда я подъехала на такси к ее дому. «Ой, я совсем забыла, что ты приезжаешь», — встречает меня Анька в ночной рубашке. «Жрать хочешь? Я тебе сейчас блинчики сделаю, бараньи котлеты, пойдем». Она водит меня в свой ресторанчик, которым я просто очарована. Так уютно, мило, кругом. Свечи стоят на столах. Через окно витрины в крошечном садике видна наряженная елочка. Пол весь устлан серыми коврами, а на стенах картины на русские сюжеты, которые она, чтобы помочь там нашим художникам, вывешивала для продажи. «Роберт!» — зовет она своего молодого помощника. «Где мука? Давай сейчас блинчики будем делать. Мясо у тебя есть? Ну, садись, Алла, садись. Выпей пока чаю». Я сажусь за круглый стол с большим самоваром, который всегда кипел в ожидании русских эмигрантов. Они приходили сюда, к Анаит, со всеми своими горестями и невзгодами. Она их кормила, поила и ни копейки не брала, хотя у самой в кармане была вошь на аркане. Потом она дает мне ключи, чтобы я пошла и приняла ванну. Вхожу в квартиру. 2 небольшие комнатки, все заваленные полиэтиленовыми мешками, из которых торчат вещи. Из одного — великолепное парчевое платье, из другого — какой-то пушистый мех, из третьего — шелка роскошные. Ванная очаровательна. Ворох белья приготовлен для стирки. Я помылась кое-как и спускаюсь вниз. «Аня, — говорю, — ведь некуда меня положить, я же понимаю. Знаешь что, я тебя устрою к Женьке Флавицкой». «Кто это такая?» «Это дочь поэтессы Татьяны Флавицкой. У нее здесь чудесная 3-комнатная квартира, недалеко от меня. Она живет вдвоем с матерью. О встрече с этой семьей я расскажу чуть позже, а пока первый день в Париже проходит». Потоком приходят в ресторан молодые девки, иначе не назовешь, в роскошных шубах, позвякивая ключиками от собственных машин. Ресторан «Анаит» пользуется популярностью? «Да, тут все русские девки». Она им говорит: «Слушайте, девки, собирайте всех, кого знаете. В пятницу у меня будет петь Баянова. Вы знаете такую?» «Нет, конечно, такую они не знают». «Как это вы не знаете?» Такой второй певицы больше нет на свете. Ну вы и дерьмо. Обругала она их еще несколько покрепче. Те все поняли. Да-да, Анечка, мы все сделаем. На другой день Аня снаряжает меня на фирму, которая купила лицензию на мой первый диск. Принеси пластинок, сколько дадут. Вот тебе деньги. А перед этим она порылась в мешочке, что-то вынула, дала Роберту. Он пошел, пришел. Что-то она, видно, заложила для меня. И иду я в эту фирму, грамм записи, DS называется. Хорошая фирма, первоклассная. Вхожу. Братья сидят. Оба. Я их знала еще по электрикорду. «О, мадам! Мадам Баянов!» «Вы меня узнали?» — удивляюсь я. «Ну, молодцы!» «И тут же шампанское принесли, икру, сэндвичи!» «Вы знаете, — начинаю я к вам по делу приехала». «Да-да, мы вас слушаем». «Сколько стоит моя пластинка по себестоимости?» 30 франков». «А за сколько продает магазин?» 65 франков. «А с меня, — говорю, — сколько вы возьмете за пластинку?» «Для вас 15 франков». «Вот, молодцы какие!» «Да, я привезла что-то около 20 пластинок, и Аня разложила их на круглом столике в таком поэтическом беспорядке. Все это хорошо, но у меня нет аккомпаниатора». «Тогда я звоню Тедди Космо. Это отец того композитора, который делал «Мертвые листья». Он одно время был звукорежиссером на румынском радио, и мы с ним много вместе работали. Теперь он жил в Париже, и я ему звоню. «Тедди, вот я приехала сюда, в Париж. Я без копейки денег, и есть возможность заработать. Ты можешь мне саккомпанировать один вечер?» «Алла, ты знаешь, я уже давно уступил место сыну. Я уже не Теодор Космо, которого ты знаешь, а отец Жозефа Космо». А уже «Мертвые листья» шли полным ходом и давали очень большой доход. Ив Монтан уже взял их в свой репертуар. «Да, наверное, Ив это уже исполнял». Тедди, зная мой специфический репертуар, советует одного пианиста, за которого полностью ручается. И вот тот приходит в назначенное время, высокий, здоровый, с приятным лицом, я бы сказала, британец. С чего бы начать, думаю? Ну, с цыганской таборной, это все-таки полегче. «Дайте мне фа минор», — говорю. Он начинает. «Божественно! А когда я спела «А Пари»?» Он не выдержал и говорит: «Мадам, ваша «А Пари» должен бы Ив Монтан послушать, как надо петь». Я у него спрашиваю: «Сколько вы у меня возьмете за вечер?» 400 франков». Я Ане шепчу: «Ань, ты знаешь, он просит 400 франков. Ну и... с ним». Я опешила. Ведь дома у меня никогда так не говорят. И вот набивается ресторан русской публикой. Это вторая волна эмиграции, их там как звезд на небе. В основном все молодые девки, которые пришли со своими любовниками. Мы провели этот вечер великолепно, хорошая была выручка. И ему 400 франков дали, и Анаит осталась, а весь избыток она отдала мне. К этому времени я уже переехала к Жене Флавицкой. Она имеет отношение к русскому художнику Флавицкому? Да, я потом об этом скажу. Я сейчас немножко забежала вперед, но вернусь к вечеру того дня, как я приехала. Мы входим к Жене в квартиру, и такое чувство было, как будто тебя хлыстом ожгли. Все было перевернуто вверх дном, настоящий бардак. Я уже лежу. «Проходите сюда ко мне», — ведет она к себе в спальню. И представьте себе такая картина. Огромная двухспальная постель, вся заваленная кулечками, мешочками, чулками. туфельки какие-то здесь и там, платьица, платочки, и на узеньком оставшемся кусочке лежит она. «Возьмите там, в шкафу, белье. Правда, оно не глаженное, но это не важно», — говорит она капризно. Я беру из шкафа скомканное белье, чистое, но такое мятое, как будто его корова жевала, и стелю себе в соседней комнате на диван. Наутро слышу Женин крик. «А где мои сапфиры? Черт знает, куда я их положила». У нее драгоценности разбросаны по всем столам, по постели. А мне-то неприятно. Как только я появилась, у нее сапфиры исчезли. Начали ползать, искать, и я нашла их под кроватью. Это были роскошные сапфировые серьги. Я говорю: «Нате ваши сапфиры, и ради бога, уберите все украшения в шкаф и закройте. Вы же меня не знаете». «Я вас узнала. Но ведь я же иностранка. Я могу взять все, что у вас есть, сесть в поезд, и вы меня никогда не найдете». «Ну, вы этого никогда не сделаете? Ах, оставьте, Алла. Все эти мелочи, мелочи, мелочи меня ужасно раздражают. Пойдемте на кухню. У нас немного беспорядок, но это не важно». На кухне тоже ужас. Покормила она меня, чем Бог послал. «Вы знаете, я уезжаю в Канны». А у нее в Каннах была еще одна роскошная квартира. То она ее сдает, то сама там живет. «Но сначала я вас познакомлю со своей матерью». Выходит Таня из другой комнаты. Полная, статная, глаза голубые. Напоминает Екатерину Вторую, как я ее себе представляю. Она совсем другая, чем дочь. Натура поэтическая. Корни ее родословно идут от того художника Константина Флавицкого, который известен своей картиной «Княжна Тараканова». Сама она тоже еще и прекрасный художник. По стенам висят ее картины, цветы, пейзажи. Великолепные. «Боже мой!» — подходит она ко мне. «Какая певица! Другой такой нет на свете». Она прямо наступала на меня. «О, эти глаза! А какие зубы!» Мне так неловко было. Я стала пятиться. «Спасибо. Мне надо идти к Ане». На следующий день с утра слышу такие разговоры. «Ой, мне так плохо с сердцем, Женя, я умираю». «Как же ты мне надоела с твоим сердцем!» — кричит Женя. «И что я могу сделать с твоим сердцем? Ну, болит, болит, поболит, перестанет!» «Женя!» — говорю я. «Это же сердечно больная! Как вы с ней говорите?» «Ой, вы не знаете. Она меня на тот свет отправит в конце концов. Я иду в гольф-клуб!» заявляет она совсем другим тоном, сама уже роскошно одета. Когда она исчезает, я обращаюсь к Тане. «Не сердитесь на нее. Дать вам лекарство?» «Нет. Женя мне никогда не дает, а сама я забываю». «Я вас очень попрошу об одной вещи», — говорит она, отдышавшись. «Не откажите мне. Я написала музыку на свои стихи, и очень хочу, чтобы вы сделали пластинку, чтобы никто, кроме вас, не пел мои стихи». «Это довольно сложно, ведь я уезжаю обратно в Румынию, мне могут не выдать снова визу». «Нет-нет-нет, вам выдадут визу, я пришлю вам денег. Давайте условимся, я вам дам 2000 франков». Я тут же соображаю. $200 мне надо отдать, купить билет и так далее. «Ну, хорошо, — говорю я постараюсь это сделать». А тем временем у моей Ани новая идея. У нее был всемогущий друг, Москович. Очень богатый человек и с большими связями. Кстати, здесь у него книга вышла. Она дала ему послушать мою пластинку. И хотя он понимает в пении, как я в музыке поп, он решает представить меня мадам Мартини. А мадам Мартини — это царь и бог, к ней попасть нельзя. Только такой, как Москович, может это сделать. У нее так. Бар Распутин ее. Этуаль де Моску, московская звезда, ее. Царевич ее и Шахерезада, 4 бара плюс кабаре Фоли Бержер, знаменитейшая, которая знает весь мир, где 44 girls как одна, с такими ногами, которые прямо от шеи растут. Все это принадлежит ей, и к ней подступиться никак невозможно. Она американка? Нет, она полька, жена мсье Мартини, владельца всемирно известного завода. Вино Мартини — это их. Он имел столько такта, что, прославившись, тут же умер. И она унаследовала все. Так вот, с ней мне устраивают аудиенцию. Дали ей пластинку прослушать, она заинтересовалась. Назначает мне на час ночи в баре Шахерезада, куда мы направились с целой компанией. Там был хороший струнный оркестр, без всяких там подзвучек и аппаратуры теперешней. Начинается вечернее представление. Выступают певицы. Венгерка с голыми сиськами, которая поет «Очи черные», болгарка с голыми сиськами поет «Хризантемы». Вот такое идет полное загаживание русского романса. Я с отвращением все это слушаю, а Аня мне шепчет: «Сиди, молчи». Мы заказали по коньяку, который все сосали, чтобы подольше было. Уже опустел зал, ушли клиенты, оркестр все сидит, потому что ждут мадам Мартини. Вдруг со всех сторон раздается шепот: «Мадам Мартини! Мадам Мартини! Мартини! Мартини!» Входит женщина, скорее маленького роста, в роскошно шитом костюме, очень простом, но крой. Сразу видно, что эта вещь стоит тысячи. Она садится за стол, одна поднимает руку и, не глядя, «Кофе!» Приносит кофе. Она делает такой жест, чтоб комары отлетели, и говорит: «Пригласите, мадам». Я выхожу. Оркестр был тоже русский, из русских эмигрантов первой волны. Еще Володя Поляков пел с ними в ночных барах, в том числе и здесь, в Шахерезаде. Я обращаюсь к ним: «Хризантемы». Потом спела несколько цыганских, «Чубчик», всего 5 песен. А она еще хочет. Я говорю: «Мадам, может быть, довольна? Вы уже можете составить какое-то представление?» А микрофоны там роскошные. Звучит все прекрасно до малейших оттенков. Нет, она просит еще. «Ну, думаю, тогда так». И спела ей «Подмосковные вечера». «Неужели? Вы же их никогда не поете здесь, у нас». «А чего я буду петь? Трошин ведь есть». Она смотрит на меня пристально так и говорит: «Вы можете подойти?» Я села напротив нее за столик. «Вы хотите со мной работать? Кто же не хочет с вами работать? А вы говорите по-английски?» «Нет». «Придется научиться. У меня есть рестораны в Америке. Я хочу вас там представить. А пока что я предлагаю вам работать в Распутине». А перед этим я поинтересовалась, сколько получает такой солист за вечер. Мне сказали 400 франков. Я ей говорю: «А какой у вас гонорар?» «150 франков». «Это потому, что я оттуда? Вы мне так предлагаете?» «Я поинтересовалась тут и знаю, сколько получают певцы моей ступени». «Я вам предлагаю, во-первых, контракт на год». «А вот этого я не могу». «Но я вам добавлю еще очень большой доход. Вы можете продавать свои пластинки за сколько вы захотите. Доход ваш. Еще я вам дам машину. Вас будут привозить и отвозить». А по вечерам по Парижу ходить тогда было так же опасно, как сейчас по Москве. «Я никому такого не делаю, так что вы не артачьтесь. А потом у нас большое будущее. Завтра в 4 часа я вас жду для подписи контракта». Я снова говорю: «Я на год не подписываю контракт на такие деньги». И вдруг на чистом русском языке она мне говорит: «А, это трюк. Значит, Вы подписываете, скажем, на 3 месяца, а потом поднимаете цену в 3 раза? Точно, отвечаю я. Это мне нравится. Она на секунду задумывается. Ладно, завтра в 4 я вас жду для подписи контракта. А на следующий день, когда я звоню в Бухарест моей Ире, что я слышу? Ира, которая всегда настаивала на том, чтобы я как можно дольше сидела за границей, говорит: «Алла, я умоляю тебя, приезжай домой». Я лечу на вокзал, беру билет и даже не простилась с мадам Мартини. Бегу проститься с Таней, зная, как она меня ждет. Узнав, что я уезжаю, она чуть ли не в обмороке, ей плохо с сердцем, и я кладу ее на кровать. «Я умираю! А как же пластинка?» «Танечка, — говорю я все для вас сделаю, даю слово. Я слово всегда держу. Я сделаю для вас эту пластинку, но я должна ехать домой, моя сестра умирает». Она просит подать папку со стихами и вручает ее мне со словами: «Вот, работай, сделай все, но только записывать приезжай в Париж». Зовет Женю: «Женя! Я прошу тебя, чтобы Баянова записала мою пластинку». «Ну вот еще, зачем это тебе надо?» «Я очень прошу. Это все, что я еще хочу и желаю». И она откидывается на подушки. И последнее видение. На следующий день у меня поезд, и я утром иду к Тане прощаться окончательно. Я выхожу из ее дому, а в Париже так. У каждого окна такая решеточка, как на балконе. Можно сидеть, облокотившись, и смотреть на улицу, что парижане делают. И вот я слышу сверху, а она на 3-м этаже живет, крик: «Алла! Алла!» Поднимаю голову и вижу, как она висит на этой решетке, вот-вот упадет. «Таня!» — кричу я, — «упадете, ради бога, идите ложитесь!» В тот же день Таня умирает. И последние ее слова были: «Пластинка Баянова». Проходит год, и вдруг я получаю от Жени письмо, что она меня ждет, чтобы я записала пластинку. Мать на смертном одре ей это приказала. Я снова поехала в Париж на несколько дней и записала эту пластинку именно с тем пианистом, который мне в тот вечер у Ани аккомпанировал. Помню, когда ехала на студию, было раннее утро, 8 часов, и в Париже хлестал бешеный дождь. А Женя опять была в Каннах, ей, видно, плевать было на все это. «Приезжает из Канн. Ну как, вы пластинку записали?» «Ах, у меня совсем нет времени сейчас слушать. Ванну, ванну, ванну хочу!» Я записала все вещи Татьяны Флавицкой. Писала музыку в одинокие тихие вечера в Бухаресте. Через ее стихи я видела перед собой образ Тани и чувствовала ее присутствие возле себя. Многие из ее песен я переделала, хоть это была ее музыка, с которой я была не согласна. Но 3 песни, музыка только моя, это «Лети, моя песня», «Луна» и «Сердце и разум». Я закончила всю папку, сдержала слово. Но этих песен, кроме «Луны», которую я пою в концертах, еще никто не слышал. Алла Николаевна поставила на магнитофон кассету, и мне подумалось о том, какими иногда неведомыми путями может быть увековечено слово поэта. Приглашение в Париж, в неизвестность, преодоление массы неожиданных ситуаций, бытовых неурядиц и жизненных драм. И через все это вот она, творческая награда. Голос певицы дал крылья стихам, и те, как почтовые голуби, долетели от поэтессы из Парижа до ее далекой, когда-то утраченной родины. Луна по мраморной равнине плывет и море серебрит. Из глубин веков поныне все сны земные сторожит. Она нам смотрит в колыбели, нам красит первую любовь, и чтоб в бою не ослабели, холодным светом греет кровь. Она пути нам освещает, ведь без нее так ночь темна. Во все края нас провожает все та же милая луна. Умрем, и мир о нас забудет. Следы сотрутся все сполна, и освещать наш холмик будет все та же бледная луна.